вы помните меня, сперва попёрли из Билайна. Проработав 2 недели, там раскрыли мою тайну. Кто-то тварь из МТС, ведь доложил, что я въебал одному вонючке ножкою стола, вот колда. Пришлось двигаться мне дальше, какой следующий тут дом? Оружейный 41, флешбэк мой был фантом. Наебав на входе всех, типа с открытым ртом, я пришел работать в лом, бля, работать в лом. Сперва был фужистом, ведь и действовал я чисто, но за человека почему-то не считали кисты. Сразу начали хамить и таскать по спирали. А не сделал плана слить, задумали мещане. И как я не старался, ведь найти консенсус с ними, его не обрел в помине. Закусился с тварью и не стала. Понятно, кто не присмыкается, им вовсе неприятный. Вышвырнуть обратно ведь хотели. Давление, да, пресс и корпорации. Нету 7 мест и надо стараться. Протесту тут крест, только бояться. Сбер тебя съест, прокусит твой панцирь. Давление, пресс, эй, нету 7 мест, эй, ставят тут крест, эй, сбер тебя съест, эй. Но не тут-то было, они не знали мой нрав, да. И что придает мне силы, что война тут за ресурс. Мрак, либо пишусь в студии, или пусто без капусты. Я уже был грустным, раньше дошло до безумства. Решил упираться в этом сбере до конца. Так хотели там убрать технично, но пришлось соснуть хуйца. Да, все по процедуре, но не вдомек было дури. Не лезь на отца, ба, Кастер Трой, я без лица. Кастер Трой, Кастер Трой, Кастер Трой, Кастер Трой, Кастер Трой, Кастер Трой, Кастер Трой, Кастер Трой. Давление, пресс, нету всем мест, ставит тут крест, сбер тебя съест, хуев насест, чё ты полез? Года полтора под прессом, зарабатывая песо, попадая под замесы кесов. На рабах у них прогрессы, тут никак иначе, если доброту за слабость местных, мессы бесов, бесов. Страх у них основан на заметке в личном деле. В прах стереть тебя гандоном, это их игра в давление. Ты засышь, выйти на пение, ведь иначе не оценят. Боссы выше, наконец-то, блять, услышь. В итоге я ушел оттуда, но не пуск карман. И первый лям пришел на карту, круто быть 6 нулями. Так они хотели избавиться в рядах своих, что решили откупиться от меня в сути. Давление, пресс, нету всем мест, ставит тут крест. Бер тебя съест, хуев насест, чё ты полез? Эй, эй, бьют тебя за кес, чтобы ты без рабочих и мест остался бы без денег и вес не имел сути. Сути. Не гибкий, не гибкий, не гибкий, не гибкий, не гибкий, слышится мне отовсюду. Не гибкий, не гибкий, не гибкий, не гибкий, не гибкий, не фалы, чтобы быть таким не буду.